Глава 4. Куб мехвойск. 92 этаж. Совет каст. Круглый зал совета поделен на 4 трибуны по числу допускаемых на совет каст. Места заполнены на четверть. Но и этого было более чем достаточно. На трибуне черного цвета сидели двое в черных рясах. Отцы Доминиона Новый Ковчег. В центре голопроектор выводил запись сражений мехботов. Черный тяжелый крафт лишился лап, но успел выпустить стаю дронов. «Стоп!» – властно скомандовал мужчина в синем кителе мех войск и направил лазерную каску на шестерку дронов. «Посмотрите внимательно. 6 дронов управляются одновременно. С чего вы взяли, что они именно управлялись?» Полковник Дик возразил. «Базовые алгоритмы доступны для граждан. Ничего не мешало этому мальчику адаптировать пожарных или мусорных дронов под свои нужды». Вместо ответа мужчина в синем мундире переключил голопроекцию. И теперь в центре зала, поджав под себя ноги, сидел молодой парень. Было видно, что он сосредоточен. Гражданин закусил губу. На лбу выступала испарина, а зрачки глаз метались из стороны в сторону. «Судья Сэм, обратите внимание на его руки», – подсказал полковник Дик. В руках у парня находился громоздкий пульт, по которому плясали его пальцы, перебирая комбинации кнопки и вращая рычажки. «Гражданин 108-16 не просто управляет боевым крафтом при помощи джойстика. В данный момент он еще и руководит 6 дронами параллельно». «Конечно, это не умаляет таланта гражданина, но парень не победил», — упрямствовал судья Сэм. «Под началом опытного ремесленника этот субъект определенно принесет пользу Доминиону. Уверен, присутствующие здесь ремесленники через интерфейс уже заполняют форму заказа на этого гражданина. Но допускать сына шлюхи до мехботов – это нонсенс. Высокая каста или ремесло судьи превратило ваш пытливый ум в кость», – покачал головой полковник. «Парень не выиграл, это так. Но и не проиграл. И кому? Мехмайору Тедшада. Причем боец использовал джойстик и смог удержать сразу 6 ботов». Дик Гору и не думал заканчивать свой спич, но его голос смолк, хотя тот все еще открывал рот. Выключить голосовые центры у полковника мог только отец. Представитель духовенства и воин так увлекся полемикой, что не заметил того, что человек в черной рясе держит поднятую руку, желая высказаться. «Достаточно слов, сыновья. Каждый из присутствующих своими глазами видел, что произошло. А полковник Дик еще и доходчиво пояснил им аспекты, которые могли упустить неведущие в воинском ремесле. Настало время голосования. Просто расслабьтесь и сконцентрируйтесь на том, что увидели. Позвольте системе сделать ваш психоэмоциональный слепок по поводу увиденного». После этих слов отец обмяк в глубоком черном, под стать мантии кресле, и духовенство последовало его примеру. Дим сидел возле Левиафана и смотрел на свой крафт расфокусированным взглядом. «Ваша социальная значимость повышена. Плюс 11330 ОСЗ. По результатам боя на вашу карту зачислено 500 энергоимпериалов. Ваша социальная значимость достигла порога 20000 ОСЗ. Морбус гражданин. Внимание! В силу вашего статуса сиротская повинность погашена автоматически. Разблокирована. Доступ в профбиблиотеку открыт. Минимально необходимый уровень владения профессией 8. Расширенный социальный интерфейс. Базовый доступ системы к информации о гражданах ниже вас по касте. Ценность вашего голоса, мнения, решения 5. Социальный профиль гражданина 108-16. Дим Сет. 21 уровень. 21602 ОСЗ. Атрибуты. Сила 27, выносливость 33, интеллект 39. Инфоносители. Нейрооператор бота 2. Навыки. Микроконтроль 9, оператор ботов 9, инженер-механик ботов 7, электрика 5, электроника 3. Качество. Авантюризм 4, любопытство 3, концентрация 3. Эффекты. Энергетический стимулятор 1. До окончания 36 минут 12 секунд. Моральное истощение 2. Физическое истощение 2. Внимание! Данный эффект негативно сказывается на состоянии организма. Для устранения негативного эффекта рекомендуется питание, сбалансированная пища и морально-физическая разгрузка. Посетите дом терпимости, спа-центр или займитесь активным отдыхом. Дим испугался, что базовая программа обучения, сереброинсталлированная еще в сиротском приюте, одна из важнейших инфокарт или же интерфейс дополнительной реальности, начал сбоить. Дим просто не мог поверить в то, что поучаствовав в показательном бою ботов, получил сразу 11 тысяч очков ОСЗ. Да за эти трое суток он добился больше, чем за всю свою жизнь. За 3 дня Диму удалось аннулировать сиротскую повинность и заработать статус «Морбус гражданина». 9 десятых граждан за всю жизнь не набирают столько ОСЗ. Дим боялся радоваться или проверять свой счет. Если все окажется сбоем системы или какой-то досадной ошибкой, думать об этом не хотелось. Пиликнуло оповещение об общем сборе. Дим сделал глубокий вдох. Сейчас все прояснится. Собрались все. Отсутствовали лишь Кир и Дан Суше. Можно было решить, что организаторы отсеяли проигравших. Но Алекс Фил и Никит Ом присутствовали вместе со всеми. Тед Шадо вновь вышел в центр и начал. По итогам теста, Кир Найкс получил аттестат на мехлейтенанта. Дан Суше наконец-то был исключен по профнепригодности. И даже протекция отца его не спасла. Что же до вас, Сид Найкс, вы приняты в пилоты в чине мехлейтенанта. И с завтрашнего дня переходите в легион под начало полковника Дика. Все остальные... Поздравляю, тест на звание мехлейтенанта вы успешно сдали. Варианты системы распределения предложат вам позже. Что касается тебя, гражданин 108-16. Дед Шадо с легкой улыбкой смотрел на Дима. В силу повышения твоей социальной значимости, контракт найма тебя как мехмеханика признан частично выполненным и расторгнутым. Ты можешь быть свободен. В ближайшее время ты получишь несколько частных и государственных контрактов. Совет лично от меня. Не торопись и садись выбирать не раньше, чем через пару дней. Поздравляю. Дим Сет и Ром Лерм вместе покинули куб мехвойск. Странное дело, но Дим за эти пару дней так свыкся с работой механика боевых ботов, что покидать ангар было даже грустно. Что же было на душе у Рома Лерма, который отдал службе под началом Теда Шадо 48 месяцев? Дим и представить не мог. Прикинь, я 4 года. Крутил эти сраные провода, перебирал блоки управления и учился на звук определять неисправности в сервоприводах. А Ром не стеснялся помогать себе жестикуляцией. Тед Шадо, мля... Не, Дим, не пойми меня неправильно. Он, конечно, великий мастер, собравший не один десяток уникальных крафтов. Это правда. Но он отбитый. Ты представляешь, он заставлял нас определять марку масла на вкус. И черт возьми, теперь я отличаю трансмиссионные для механических узлов крафта от маслосмеси высокого давления для гидросистем. Трансмиссионка густая, чтобы обволакивать и охлаждать редукторы и шестерни, а гидравлические маслосмеси жидкие, почти как вода. Пожал плечами Дим. Зачем пробовать, если так понятно? Ну да, согласился Ром. Давай отметим, что ли. Не так часто тебя сертифицируют, как мехлейтенанта. А? Слушай, Ром, я не могу. Ты получил аттестацию, ты мехлейтенант-ремесленник, а я гражданин. Просто многоуважаемый гражданин. Меня в заведении первого круга не пустят. Да и не по карману мне это. Поднебратство Рома, который еще пару дней назад грозился высадить тебе зубы, напрягало. Дим вообще тяжело сходился с людьми. Честно говоря, он не мог назвать никого, кто был бы его настоящим другом. Истинные его друзья – это боты. Ром остановился и положил свою руку на плечо Дима, отчего у него едва не подкосились ноги. Все-таки Ром был на голову выше и по комплекции напоминал больше мехдесантника, нежели высокий чин среди техников. «Ты сейчас меня обидеть хочешь?» – сурово спросил Ром. «Ты же мой друг, ты же мне подсказал, как одолеть Кира». «Нет, конечно же, победил его я. Но ты помог, дал совет толковый». Да и фокус с серебряным напылением. Папаня, когда узнал, что я одолел самого Кира Найкса и получил шевроны мехлейтенанта, перевел мне 300 империалов и приказал угостить друзей. И потом, там, где мы будем отмечать, не смотрят на твою касту. Лишь бы деньги были. С этими словами он широким шагом направился дальше по улице, не отпуская плечо Дима. Бот такси остановился почти у самых ворот Доминиона. Стена третьего периметра нависала над ними. И Дим то и дело ловил на себе недоброжелательные взгляды. Здесь могли за продовольственный паёк сунуть ржавую спицу в печень. Что уж говорить о серебряных эполетах мехлейтенанта, который так бездумно нацепил ром. Ремесленник тем временем не умолкал ни на секунду. Свернул в закоулок и, остановившись у глухой стены у трансформаторного куба, силой пнул его по железному боку. Над головой зажужжал дрон, рассматривая их электронным глазом. А потом трансформатор на куб отошел, открывая лаз в стене. Дим всю сознательную жизнь прожил в третьем периметре. Проходил по этой улице, много раз видел этот проулок, но даже представить себе не мог, что за облезлой трансформаторной будкой таится нечто неизвестное. Два лысых охранника, размером еще больше рома, встретили их суровым выражением лиц. Один вместо слов протянул терминал, к которому Дим вслед за ромом тоже приложил свою идентификационную карту. Тренькнул звоночек, сигнализирующий о списании суммы. Только после этого вышибалы расступились, а металлическая дверь за их спинами, шелестя сервоприводами, разошлась. Тут же к посетителям подскочил молодой парень, чья черно-белая одежда была явно дороже тех, что носил Дим. Сотрудник заведения сопроводил их по коридору, отделенными деревянными панелями. Но Диму было не до того. Воздух, который жадно вдыхали его ноздри, казался странным. Он был абсолютно чистый, и в нем пахло тем, что Дим в жизни не нюхал. Парень в черно-белой форме остановился у двери с латунным номером 17 и протянул Рому пластиковый квадрат электронного ключа, после чего, не говоря ни слова, удалился. За дверью оказалось уютно. Нет, не так. Великолепно и дорого. Круглый стол на дюжину персон окружали три дивана с резными деревянными ножками. Но не это главное, а то, что за столом сидела полудюжина молодых девиц, из одежды у которых имелась лишь бижутерия. На этом празднике жизни всего было с избытком, особенно того, что Дим видел впервые в жизни. Алкоголь, легко и коварно туманящий разум, женщины, не обремененные благочестием, и еда, что, кажется, была вынесена из рая. Дим совсем не притрагивался к алкоголю, изрядно испив жаркой, пусть и продажной любви, и с головой отдался греху чревоугодия. Рома Лерм странно смотрел на Дима, когда тот щедро наваливал себе всего, произнося набитым ртом название блюд. «Яблочный пирог с корицей, свиные колбаски и овощи, притомленные на углях». Дим все толкал в рот без разбора и упорно отказывался испить пряно пахнущий алкоголь. Хотя ром исправно наполнял его бокал, норовясь споить. А после жрицы любви развели их по комнатам. Дим был неопытен, хоть до этого и имел любовный опыт. Но тогда это было в попыхах, на эмоциях. Да и данное сиротского приюта давало всем за паёк. Не то, чтобы инстинкт жёг изнутри, а скорее не хотелось усугублять амплуа белой вороны и гика. В общем, тогда ему не понравилось, в отличие от сегодняшнего вечера, где блудницы желали угодить ему, в отличие от Даны, что просто опустившись на колени отрабатывала паёк. Утро началось с почтового сигнала интерфейса, и Дим, не открывая глаз, начал читать. «Гражданин 108-16, вы получили следующие варианты профессионального распределения. Каста граждан, второй периметр, сектор 12, инженерная мастерская. Наниматель Алан Нук, второй периметр, сектор 144, мастерская мегадронов. Наниматель Гед Гогот, каста ремесленник, первый периметр. Куб мехинженерии. Наниматель мехсержант Арт Богд. 6.34. Гражданин 108-16. К вам выехала оперативно-следственная группа во главе с судьей Кин Ди. Настоятельно рекомендуем не покидать текущее местоположение». Дим вскочил, прочтя сообщение. Сердце ушло в пятки от мысли, что его кражу раскрыли. Последние дни складывались слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Он осмотрел комнату и ужаснулся. Все оказалось еще хуже. Три девушки, что согревали его ночью, лежали на полу в неестественных позах. Шатенка Лера вовсе смотрела в потолок остекленевшим взглядом, хотя грудью лежала на ковре. Ее голова была вывернута на 180 градусов. В этот момент за дверью послышались уверенные шаги. И через секунду в комнату вошли шестерка сателлитов и судья. Дим был так напуган происходящим, что не придал значения тому, что теперь видел касту, имя и чин каждого из присутствующих, даже у мертвых жриц любви. «Гражданин 108-16?» Для проформы поинтересовался судья Каин Ди, каста духовенства 9 уровня. Дим прочел это над головой молодого судьи. «Вы подозреваетесь в убийстве 4 степени. При сопротивлении задержанию будет применено оружие». Сателлиты судьи – крепкие ребята, в броне и при оружии на изготовку. Держали его на прицеле, в то время как сам судья стоял за их строем. Дим и не думал сопротивляться. Куда ему против шестерки сателлитов судьи? Да и какой в этом смысл? Он безропотно сунул руку в браслеты. И проследовал в бронированный автобот. Мешок на голове не дал рассмотреть, куда его привезли. Когда же ткань сорвали с головы и освободили руки, Дим увидел, что его привели в квадратную комнату, из мебели в котором стояли лишь два стула. На столе лежал лист бумаги с ручкой. Он был совершенно пуст, не считая жирной надписи вверху. Чисто сердечное признание. Лист так и остался чистым. Дим, конечно, мог бы написать, как ему удалось обнести куб техснабжения, как завладел импортными ховер-двигателями Невского синдиката, но не было твердой уверенности, что его задержали именно за это. Эмоции успокоились. И эти несколько часов, что его продержали заперти, позволили обдумать сложившуюся ситуацию. Дим проснулся в комнате с тремя трупами, причем проснулся от системного уведомления. Это значит, что судья узнал о преступлении раньше него. Напрашивался самый простой вывод. Приватная комната дома терпимости не так уж и приватна. Вполне возможно, что в номере имеются камеры. И система, зафиксировав противоправные действия, сообщила в куб судей. Но если так, то почему задержали именно его? Ведь в таком случае системе было бы точно известно, что Дим не совершал тройного убийства. Опять же, можно было бы ввести в эту версию помутнение рассудка, состояние эффекта или еще что-то. Притянуть за уши такую удобную версию. Но Дим весил немногим больше 60 килограмм. Ему не под силу было свернуть, пусть даже женскую шею. На сиротский паёк или деньги, заработанные с повинности, сильно не пошикуешь. И каста граждан не позволяла покупать и половину ремесленного рациона. К исходу третьего часа в камеру вошел судья Каин Ди. Но теперь он был не один, а в сопровождении исповедника Ла Корша и инквизитора Лакса Лэнда. Судья взял чистый лист и недобрым взглядом посмотрел на Дима. «Гражданин Дим Сет, вас застали в запертой комнате в обществе трех убитых женщин. Да, они были блудницы, но это не умаляет вашей вины. Факт вашего преступления налицо, но вместо того, чтобы признать свою вину и с гордо поднятой головой понести наказание за содеянное, вы отпираетесь?» Его перебил исповедник. «Возможно, Диму Сету не в чем признаваться», — негромко произнес Лакош, отчего каждое его слово звучало особенно четко. «Каждому есть в чем признаться». Инквизитор Лайксленд добавил своей религиозной крайности в беседу. «Это касается и убогих, и отцов». После чего все трое, не сговариваясь, посмотрели на Дима. Пристально посмотрели. «Я этого не совершал», — тут же произнес Дим. «Я не убивал этих девушек». Судья вновь покачал головой. «Дверь была заперта на замок. Исходя из ваших слов, кто-то, пока вы спали, проник в вашу комнату и убил трех блудниц. А вы ничего не слышали и даже не проснулись? Как-то все это звучит неправдоподобно. А вы что скажете, коллеги?» «Я был не один», — испуганно затараторил Дим. Он понимал, к чему ведут служители закона. «Со мной был Ром Лерм. Попытка свалить вину на другого вас не красит». Осуждающе, словно отчитывая ребенка, покачал головой исповедник. Ром Лерм был найден в бесчувственном состоянии. Когда инквизитор Лексленд привел его в чувство, тот сообщил нам, что ничего не знает. Блудницы, бывшие с ним, тоже подтвердили его алиби, хотя в этом и не было никакой нужды. Ром Лерм очнулся бы не раньше, чем завтра утром. «Его стоит пригласить в куб инквизиторов», — предложил Краста Балахон. «Думаю, ночи хватит, чтобы Дим Сет сознался во всех проступках в своей жизни». С минуту все трое хранили молчание, а затем судья на правах хозяина куба вынес вердикт. «Гражданин Дим Сет, Доминион Новый Ковчег дает вам второй шанс. Я оставляю этот листок здесь». Он положил бумагу обратно на стол. «И очень надеюсь, что она завтра будет заполнена. Это прежде всего в ваших интересах, пока еще гражданин. После этих слов трое сановников удалились, оставив Дима наедине с собственными мыслями. А их было много. Коп судей. Расширенный совет. Доказательства вины гражданина 108-16 неоспоримы. Его взяли буквально на месте преступления. В запертой комнате, с лежащими рядом тремя убитыми блудницами, сокрушался прокурор Вас Син. И все же, система не дает признать его виновным. «Значит, на это у нее имеются основания», — возразил ему исповедник Мих Вец. «Да, и какие же?» — вклинился судья Кайнди. «Напомню, что система лишь программа, симуляция интеллекта, призванная защищать Доминион, а никак не судить, кто прав, а кто виноват. Это электронный мозг, и очевидно, в данном случае он сломался. Система совершенно!» — встал со своего места ученый. «Тогда почему бы ей не назвать виновного в содеянном, а не выгораживать гражданина?» Судья был тверд, как и положено судьям. «Не надо быть невеждой, судья Каин. Система самодостаточна и полностью изолирована от вмешательств извне. Система не судит, иначе институт судей был бы не нужен. Система лишь оберегает от ошибок, и если она не дает осудить гражданина, значит на то есть основания». «Довольно!» Голос отца был не то чтобы громок, однако при его голосе смолкли все три фракции. «Система не дает осудить гражданина. Но и оставить в покое при таких уликах мы не можем. Необходимо найти компромисс. Этого юношу-ремесленника, с кем он пришел в Дом терпимости, не забудьте. Это их общий крест». «Судья Кайнди, вы взялись за это дело. Вам его и заканчивать». «Изучите логику гражданина и, опираясь на аналитику системы, найдите для него максимально полезное для Доминиона место». Судья не смог скрыть улыбку и произнес: «Именем церкви и Доминиона я не подведу отцов». Три дня повторялся один и тот же спектакль. Приходил инквизитор Лексленд и стращал подземельями, обещая в очищении души устроить муки ада. Затем приходил исповедник Лакорж, предлагая покаяться перед распятием, суля прощение свыше. Судья Кайнди ничего не говорил. Проверял лист, остающийся как прежде пустым, и уходил. За эти три дня Дим так и не успел обдумать сложившуюся ситуацию. Мысленно принимая каждую из предложений ходоков, он выстраивал логические цепочки, представляя, чем может закончиться та или иная ситуация. И ни одна из них не заканчивалась для него хорошо. От системы он понял, что его судьба решена. Утро четвертого дня началось с системки. Библиотека Инженер 1. Реестр деталей и узлов боевых ботов и их ТТХ. Успешно Церебро инсталлировано. Плюс 500 ОСЗ. Инженер-механик плюс 1. Электрик 5 плюс 1. Электроника 3 плюс 1. Библиотека-философия и сборник метафор, аллегорий и цитат. Успешно Церебро инсталлировано. Плюс 500 ОСЗ. Аналитика 1. Библиотека-география. Успешно Церебро инсталлировано. Плюс 500 ОСЗ. Эрудиция. 1. Гражданин 108-16. Ваш индекс социальной значимости повышен. Инфотека была установлена в его сознание без его желания и какого-либо согласия. И деньги за нее не были списаны с счета идентификационной карты. За три дня покоя и раздумия Дим понял многое. Во-первых, его необычное везение возникло не случайно. Все началось с той самой авантюры с ховер-двигателями и не прекращается до сих пор. И если брать ту авантюру как исходную точку, не остается никаких сомнений. Тогда Дим попался кому-то на заметку. Во-вторых, кто-то очень могущественный, кто имеет доступ к системе, ведет его, двигает им, как игрок в шахматы, помогая расти в социальной лестнице. И в этом есть две стороны медали. Головокружительный рост социальной значимости есть безумное благо. С другой стороны, ощущать себя шахматной фигуркой в чьих-то руках неприятно. Особенно, когда тебе неизвестно, кто ты в сложившейся партии, разменная шашка или офицер. И в-третьих, помимо покровителя, у Димы появился еще недоброжелатель. Некая противоположная сила, желающая спихнуть его с шахматной доски. Сила, обладающая достаточными ресурсами, чтобы подставить его, повесив убийство трех блудниц. Как говорили славяне, населяющие эти земли от Владивостока до Минска. Лес рубит, щепки летят. И теперь Дим ощущал себя именно щепкой. Дим раскрыл в интерфейсе свои характеристики и погрузился в чтение. Дим, Сет, 23 уровень, 23102 очка ОСЗ. Атрибуты. Сила 25. Выносливость 33. Интеллект 39. Инфоносители. Нейрооператор бота 2. Навыки. Микроконтроль 9. Оператор ботов 9. Инженер-механик 8. Плюс 1 от инфокарты. Электроника 6. Плюс 1 от инфокарты. Электрика 4. Плюс 1 от инфокарты. Эрудиция 1. Плюс 1 от инфокарты. Качество. Авантюризм 2. Любопытство 3. Концентрация 5. Плюс 2. Атлетика 4. Плюс 1 от инфокарты. Эффекты. Моральное истощение 3. На основании анализа изменений Дим понял следующее. Навыки и качества непостоянны и изменяются от интенсивности действия и поглощения инфокарт. И если навыки в последнее время только растут, что видно по изменениям, внесенным в сборки, то личные качества могут меняться, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Авантюризм упал на 2 единицы, а вот концентрация, наоборот, выросла на те же 2 единицы. 3 ночи в кубе судей снизили желание рисковать, а вот свободное от работы время позволило занять мозг, отчего выросла концентрация. Еще после пробуждения Дим ощутил на себе действие поглощения инфокарт. Знания тактико-технических характеристик модулей боевых ботов, которые он в глаза не видел, полностью отпечатались в подкорке. Дим с легкостью мог перечислить основные параметры и ценность, также оправданность, вплоть до 6-го поколения ботов, включительно. Инвизионная аппаратура, делающая бота невидимым, а не накладывающая графическую маску на корпус. Гравикомпенсаторы для элитных скафандров десанта, позволяющие десантировать штурмовиков с авиацией и прочее. Теперь все это было для Дима открытой книгой. А теперь он еще знал названия гор, рек и городов, едва ли не всего мира. Большинство этих данных, правда, являются устаревшими. После последней войны многие горы до сих пор являются безжизненным камнем, пропитанными радиацией. Реки пересохли, а крупные города-миллионники стали доминионами. Симферополь стал теократическим доминионом Новый Ковчег. Санкт-Петербург – технократическим Невским синдикатом. Красная коммуна с коммунистическим строем образовалась на месте Волгограда. Перспективный доминион с самой быстрой развивающейся экономикой. Доминион оброс теплицами и был единственным, где использовались пищевые синтезаторы, выращивающие настоящие продукты, и где даже отбросы питаются более-менее свежими овощами. Донецк, он же Южный полюс, милитаристический доминион с тираном Артуром Каменным, суровая колония, в которой выживает лишь каждый третий. Это доминион истинных воинов, поставляющий лучших сателлитов для судей, телохранителей, для персон высших каст и племенных производителей, для обновления генофонда. Нижний Новгород, ныне Доминион Мираж, был единственным с матриархальной системой управления. Он был полной противоположностью Юзовского полюса и экспортировал исключительно невест. Любой технократ, обладающий состоянием, мог приобрести себе хорошо обученную и плодовитую жену. Или несколько жен, если позволяет количество империалов на счету. Глава Миража Лера Ко борется с вырождением доминионов. Врожденные и наследственные заболевания, как рак, бич нашего времени. Любой мужчина, неважно какой касты и доминиона, по одному щелчку ее пальцы становятся племенным производителем и переселяется в Мираж, если на то требует воля матери или ее весталок. И не стоит сомневаться в этом решении, во всяком случае, пока не нашлось ни одного глупца, что отказался бы. Доминион Масс, бывший Минском, торговые ворота конфедерации, западными колониями и эмиратами. Восточнее Нового Ковчега шли остальные города конфедерации. Красноярск, стальной бастион, город металлургов и машиностроителей. Его автоматизированные линии производства снабжали весь союз доминионов грузами и пассажирскими ботами. Новосибирск, названный Демидовским царством, являлся единственным доминионом конфедерации с потомственной монархией и своими князьями и боярами. Единственный доминион без системы и узаконенным рабством. И как ни странно, Демидовское царство – главный союзник Нового Ковчега. Астана, ныне Целиград, стал столицей селекционной инженерии. Правда, их доминион уже третий десяток лет обещает накормить конфедерацию геномодифицированными продуктами. И если судить по информации из самого Южного Доминиона Конфедерации, им уже удалось привить картофелю иммунитет к радиации. Екатеринбург, каменный пояс, стал полуподземным доминионом, добытчиком углеродов, снабжая синтетиком и пластиком четверть конфедерации. Производство полимеров и химическая промышленность дала этому доминиону звание одной из столиц конфедерации, но убила и без того израненную последней войной экологию. Жители каменного пояса носят респираторные маски и противогазы с младенчества, а также покупают для купола кислород в баллонах. Край света, расположенный во Владивостоке, превратился в центр кибернетики. Говорят, их ученые продлевают высшим кастам жизненный цикл до 100 лет, перенося деградирующее сознание на кремниевые носители. Синтетические улучшения стоят дорого, но позволяют раздвинуть границы возможностей человеческого организма. Прошлая столица Москва была покинута после уничтожения инфраструктуры в последней войне. Киев так и остался Киевом. По сути своей, доминион лопнул на несколько небольших образований. Гражданская война в нем не стихает, уже четвертый десяток лет. Казань, больше 150 лет назад ставшая ханством Булгар, самоизолировалась и продержалась больше сотни лет. Сейчас там еще живут люди. Но врожденные уродства, вызванные остаточной радиацией и изоляцией, поставили доминион на грань вымирания. Дверь в камеру распахнулась, когда Дим уже привел себя в порядок. Собрался и ждал, сидя за столом. Вошел судья КНД в сопровождении сателлитов из местных и чему-то улыбаясь произнес. «Готов искупить свою вину перед Богом, Отцом и Новым Ковчегом?» «Я не виноват», – пожал плечами Дим. «Ни перед Богом, ни отцами, ни тем более перед Доминионом». «Инквизитор Лексленд правильно сказал. Каждый из нас в чем-то виноват». «Руки на стол?» – предложил Дим, не став спорить. «Нет, теперь в этом нет никакой необходимости», – произнес судья, вынув из-за спины широкий обод ярко-оранжевого цвета. И Дим поник. «Вижу, ты уже знаком с децимиационным мошенником». «Это хорошо», –